Гарри!» – встревоженно воскликнула она, когда его рука преодолела еще один барьер близости, но было уже поздно. Его пальцы нашли ее бугорок, грубо провели вокруг него, отчего ее жалоба сменилась требовательным криком. Даже тогда рука, обхватившая его запястье, пыталась отдернуть ее, но это была слабая попытка, не имеющая ни силы, ни уверенности, что позволило ему проигнорировать ее, тем самым дать ей то, в чем она действительно нуждалась. Еще несколько секунд сосредоточенной атаки на ее клитор, и рука отлетела в сторону сама, поскольку попытки заглушить стоны стали занимать все ее внимание. Эти же приглушенные стоны только подстегнули Гарри, и он пошел дальше. Его пальцы с силой вонзились в ее прекрасную грудь, извлекая более громкие крики, которые только ускоряли ее темп, пока он разгонял ее страсть. Самый восхитительный порочный круг, который Гарри когда-либо видел. Но у каждого такого круга есть конец. В данном случае это был непроизвольный крик Гермионы, прорвавшийся сквозь ее попытки сдержаться, когда тряска от возбуждения захватила над ней контроль. Ее веки неконтролируемо затрепетали, тело потеряло всякое напряжение. Она всем весом рухнула на его колени, отчего его чувства вышли на новый уровень. Он решил зайти еще дальше. «Это перебор», — смогла воскликнуть Гермиона, несмотря на дурман, когда его пальцы нашли ее вход и скользнули внутрь почти без усилий. «По пути, блестящему от ее сока, ты не можешь», — начала она, но ее мнение о том, что он может и не может делать, так и не было услышано. Гарри добавил второй палец внутрь, и протест его подруги прервался наполненными страстью криками, когда они оба проникли в ее щель. «О чем ты говорила?» — игриво прошептал Гарри ей на ухо, а затем перешел к шее, покрывая ее кожу мягкими поцелуями. «Я», — начала она, но Гарри выбрал именно этот момент, чтобы увеличить скорость, снова уничтожая слова очень приятным оружием. Он замедлился, давая ей возможность перевести дух, и снова ускорился, как только она открыла рот, чтобы что-то сказать. Ее бедра снова начали раскачиваться, следуя его темпу, потирая его шланг, искушая Гарри на большее. Их нижнее белье мешало ему наслаждаться в полной мере, поэтому он решил избавиться от него. Остановив ее, чтобы снять трусики, он рисковал разрушить весь настрой, но, к счастью, магия всегда была рядом, даруя выход из любой ситуации. Два заклинания исчезновения, и его боксер и ее трусики исчезли, позволяя его хозяйству без ограничений ощутить тепло ее пухлого зада, в момент, когда ее щечки обхватили его с двух сторон, двигая вверх и вниз. Гермиона либо не заметила, либо предпочла не обращать на это внимания. В любом случае, это позволило Гарри использовать ее прелести, чтобы приблизить себя к окончанию. Конец, который не заставил себя долго ждать. Стоны Гермионы сменились еще раз, сигнализируя о подступающей развязке. Затем произошло еще одно сотрясение, оставившее ее беспомощной. Это ознаменовало момент, когда его сопротивление рухнуло, его член задергался, готовясь кончить. Он немного приподнял попку Гермионы, достаточно, чтобы прицелиться прямо в середину, и покрыл ее своим семенем. Все это без малейшего комментария со стороны Гермионы. Отсутствие он их заинтересовало его. Он проверил ее лицо и увидел, что она была в состоянии хуже опьянения, непонимающе озираясь по сторонам. Гарри не мог удержаться, чтобы не поиздеваться над ней еще раз. Он схватил ее мантию и поднялся позади нее. «Давай, Гермиона, надень это, чтобы ты могла вернуться в общую комнату», — сказал он, стараясь звучать как можно более невинно. В своем состоянии она не заметила очень важную деталь, натягивая мантию. Гарри быстро застегнул ее, наколдовал штаны для себя и запихнул все ее вещи в сумку, прежде чем вывести из класса. Они были уже на полпути к общей комнате, когда глаза Гермионы вспыхнули от внезапного понимания. «Гарри, я голая». Она выглядела так, словно собиралась броситься в класс, но он схватил ее за запястье, останавливая. «Нет, не голая», — сказал он, — «на тебе мантия». «Под ней я голая», — ответила она, ее румянец почти что покрыл все лицо. «Да, голая», — непринужденно ответил Гарри, едва удержавшись от того, чтобы не напомнить о том, что ее задница все еще покрыта его спермой. Забавно, но это бы ее ошеломило. «Ты была слишком потрясена, чтобы одеться, а я хотел зайти в общий зал до окончания ужина». Он пожал плечами, «Я подумал, ты не захочешь, чтобы Лаванда или Парвати увидели тебя посреди комнаты в твоем нынешнем состоянии, но, если ты не против, В следующий раз я буду действовать соответственно. Нет, все в порядке, поспешно ответила она. Ее воображение было занято сплетнями о том, что будет, если Лаванда увидит ее всю сияющую, но не смогла опровергнуть намек Гарри на следующий раз. Тем лучше для него. Гермиона ускорила шаг и остаток пути прошел обыденно, настолько обыденно, насколько это вообще возможно, идя рядом с красивой девушкой, на которой под мантией была только его конча. Они прошли полную леди и, как Гарри и ожидал, общая комната была пуста, за исключением нескольких человек, которые пытались закончить домашнее задание. «Добрый вечер», – пробормотала Гермиона и бросилась к лестнице, прежде чем Гарри успел ее подхватить. Он только усмехнулся, а затем отправился в большой зал, чтобы немного поесть. Все эти встречи сделали его весьма голодным. Глава 7. Гарри прибыл в большой зал, ожидая обычного ужина. После встреч с Гермионой и Сьюзен он не очень-то горел желанием искать себе новую игрушку. Но, как всегда, у судьбы на него были свои планы. Как только он переступил порог зала, то почувствовал на себе несколько пар глаз, и все со стола Слизерина, слишком озлобленные, в отличие от обычных дней. Он сделал вид, что не заметил их, и прошел к столу Гриффиндора, наполняя для себя тарелку. Не нужно быть гением, чтобы точно догадаться о внезапных изменениях, да и подтверждений много не надо было. Дафна сидела на своем обычном месте в углу стола, не в силах скрыть своего удовлетворения всякий раз, когда ее взгляд падал на него или на студентов Слизерина, пронзающих его глазами. Похоже, после ужина ему предстояло поразвлечься. Он нарочито медленно ел свой ужин. Студенты понемногу расходились, закончив трапезу, за исключением Дафны и небольшой банды собранных ею головорезов. Он незаметно спрятал свою палочку на случай, если они решат напасть на него посреди большого зала. Как ни странно, он легко мог представить, как окажется наказанным, а директриса Амбридж будет утверждать, что он виноват в том, что провоцировал студентов с отличной родословной, пока у них не осталось другого выбора, кроме как напасть. К счастью, они не были настолько хитрыми, чтобы придумать такое. Это доказывали все их выходки, которые они вытворяли на протяжении многих лет. Они подождали, пока он закончит свой ужин, а затем последовали за ним на выход. Шайка шла на несколько шагов позади, даже не пытаясь придать этому вид случайности. Всего их было шестеро, подсчитал Гарри, не считая Дафны, которой хватило ума остаться в зале. Гарри мог бы подождать их в узкой части коридора, чтобы исключить возможность зайти к нему с фланга и попытаться одолеть их в честном бою. Трудная задача, ведь ему пришлось бы сражаться против шестерых, не имея возможности использовать ничего маломальски опасного. А если бы он и победил в таких стесненных обстоятельствах, то все равно оказался бы под арестом за то, что посмел выступить против чистокровных. Гарри решил найти альтернативный подход. Он предпочел бы проводить свободное время за своим новым хобби, а не смотреть на уродливые рожи Снейпа или Амбридж. Альтернатива для него была простой. Вместо того, чтобы принять оборонительную стойку как на дуэли, он достал свою мантию-невидимку и исчез из поля зрения. Секунду спустя в коридор вплыл первый слизеринец, чья уверенность в себе перетекла в замешательство. «Черт, он ушел!» – воскликнул он не мог уйти далеко, рассредоточьтесь и найдите этого ублюдка. В этот момент разъяренная группа, которая должна была преподать ему урок, рассеялась по коридорам в поисках. Он даже не стал цеплять их по одному, просто подошел к первому попавшемуся, любопытствуя, что Дафна пообещала им за помощь. Когда он нашел нужное воспоминание, ему с трудом удалось сохранить молчание. Очевидно, Дафне даже не нужно было с ними разговаривать. Достаточно было случайного упоминания, якобы Гарри видели в чулане для метел с двумя их подружками. Просто, но эффективно. Это говорило о том, что Дафна была одной из редких слизеринцев, обладающих хоть какой-то долей хитрости. Эти же ребята были обделены таким даром, их легко обвела вокруг пальца девушка на 2 года младше их. Гарри усмехнулся, когда вернулся в большой зал, оставаясь невидимым. Он сел напротив Дафны, которая не подозревала о его присутствии, что позволило ему пробраться в ее разум, внимательно изучая его, пока он пытался внедрить в него мысль о самостоятельности в усилиях навредить ему. Если это подействует, то с этого момента она будет пытаться справиться со своими проблемами сама, не позволяя себе обращаться к учителям или другим ученикам. Ему не хотелось защищаться от Амбридж из-за придуманной ею сказки. Дафна продолжала сидеть еще несколько минут, пока люди из маленькой банды, которую она собрала, не вернулись в большой зал с явным раздражением. Поняв, что ее план провалился, она опустила голову и вышла из большого зала, не замечая своего преследователя. Она направлялась прямо к общежитию Слизерина, что вполне устраивало Гарри, так как дорога, по которой она шла, вела в несколько неиспользуемых классных комнат, что давало ему возможность преподать ей еще один урок. Но когда она повернула в сторону второго этажа, его охватило чувство иронии, слишком сильное, чтобы отрицать его. Не так уж сложно было вложить в ее голову мысль, заставившую повернуть в сторону туалета, где находился один из самых разыскиваемых когда-то тайных ходов Хогвартса. Он ускорил шаги, пока не свернул за угол перед ней, что дало ему время незаметно снять мантию. Он стоял посреди коридора с поднятой палочкой, ожидая появления Дафны. «Поттер!» — воскликнула она в изумлении, повернув за угол, и столкнулась лицом к лицу с тем самым парнем, для которого пыталась устроить побоище. «Дафни, как я рад тебя видеть! Я как раз искал тебя!» — ответил Гарри. Его тон был насмешливо высоким, даже когда он послал в ее сторону кучу наколдованных веревок, которые обвились вокруг и скрутили ее. Затем он взмахнул рукой, и, прежде чем она успела сказать что-то еще, во рту у нее появился кляп, не давая ей проронить больше ни слова. Не потому что он особо боялся того, что она собиралась сказать, а потому что не хотел, чтобы их голоса привлекли кого-нибудь еще. Он взмахнул палочкой еще раз, и она начала парить позади него, бессмысленно дрыгая ногами. Тем не менее, он ожидал, что она проявит неподдельное возмущение с подключением кляпа. Он мог только догадываться, было ли его сексуальное применение известно чистокровкам. Он был рад, что Миртл ушла, так как ему не хотелось объяснять этому жуткому призраку, почему у него за спиной парит связанная девушка с кляпом во рту. «Уверен, ты задаешься вопросом, зачем я привел тебя сюда?» Ответ таков: «Нам нужно уединиться, чтобы поговорить, и я подумал, что ты сумеешь оценить тематику подходящего места». Презрительное выражение ее лица впечатляло. Ей удавалось излучать чувство превосходства, даже несмотря на беспомощное парение с ярко-красным кляпом во рту. Он ответил на ее молчаливую жалобу: «Не волнуйтесь, принцесса, мы здесь мимоходом. Вы увидите наш пункт назначения буквально через мгновение». С этими словами он наклонился к особой раковине со стилизованной змеей сбоку. «Откройся», — прошипел он, и раковина рухнула, оставив после себя огромную впадину. Он посмотрел на Дафну, чье презрение сменилось выражением глубокого шока. «Итак, Дафна», — весело спросил он, — «как ты себя чувствуешь, став первым слизеринцем со времен твоего драгоценного темного лорда, что окажется в тайной комнате?» Он знал, что ответ был маловероятен, даже если бы ее рот был свободен, поэтому повернулся ко входу, собираясь соскользнуть внутрь. Но прежде чем броситься, ему пришло в голову, что Том Реддл не был тем парнем, которому нравилось скатываться вниз с горки, словно ребенку. «Ступени», — добавил он, снова на Парселтанге, и вход превратился в парадную лестницу с факелами по обеим сторонам, что придало драматического эффекта при освещении пространства. Было бы ложью заявить, что его удивило столь липоватое убранство. Он помнил, как была обставлена комната, да и сам Слизерин вообще был не самым скромным парнем. Он не особенно торопился, спускаясь по лестнице, а Дафна все еще плыла за ним, глядя на окружающие широко раскрытыми от удивления глазами, которые стали еще шире, когда они миновали старую кожу Василиска. Он вытащил ее кляп, дав ей возможность прокомментировать ситуацию, но она предпочла продолжить путь, не произнося ни слова. Гарри не стал ждать, пока они окажутся в центре комнаты, на безопасном расстоянии от тела Василиской крови, которая расплылась вокруг. Туша его выглядела так же безупречно, как и в тот день, когда он его убил, что говорило о том, что его яд все еще достаточно смертоносен, чтобы не позволить ни одной бактерии выжить. Он позволил Дафне приземлиться на середину комнаты, в паре метров от него. Ее прежнее вызывающее выражение лица, пережившее поимку, и его первые тонкие угрозы, безвозвратно испарились после того, как она увидела еще свежее тело убитого им монстра. Хотя, к ее чести, ей удалось сохранить слабую внешнюю видимость неповиновения. Конечно, не настолько, чтобы скрыть вырывающийся за ней поток эмоций, от которого расходились трещины на стене ее фасада, но все же это было достижением, и она должна бояться, подумал Гарри, изучая выражение ее лица. Каждая секунда молчания еще больше ослабляла эту стену. Было не совсем умно так давить на нее. «Итак», — пробормотал он бодро, — «это была твоя великая месть, манипулировать несколькими безродными глупцами, не способными найти свою собственную задницу, даже с помощью карты и лампы, чтобы они напали на меня. Я действительно разочарован, Дафна, а я-то думал, что ты на голову выше обычных идиотов со Слизерина, у которых больше денег, чем ума». Во время его объяснений ей удалось собраться с силами и вернуть свое обычное надменное поведение, немалое достижение, учитывая, что она все еще была крепко связана, а самый страшный монстр, которого она когда-либо видела, лежал на небольшом расстоянии от нее, убитый тем самым парнем, с которым она умудрилась вступить в конфликт. «Я не знаю, о чем ты говоришь, Поттер», — пробормотала она, — «тебе лучше отпустить меня, пока я не разозлилась». Он не мог не фыркнуть в ответ. «Да ладно, Дафна, не смеши. Мы оба знаем, что это ты подстрекала этих идиотов по надуманной причине, которую породил твой извращенный ум». Он ухмыльнулся и сделал несколько шагов ближе, наслаждаясь тем, как она вздрогнула. Гарри погладил ее губы, напоминая ей об их последней встрече. «Я сомневаюсь, что ты пошла и призналась в том, что отвратительный полукровка украл твой первый поцелуй, не так ли?» Он ожидал, что в ее сознании зародится чувство отвращения, или, быть может, отчаяние от того, что она попала в плен, но чувство возбуждения, нахлынувшее естественным образом без малейшего его участия, стало сюрпризом, и не совсем приятным. Очевидно, у ледяной королевы был тайный фетиш на доминирование. Если бы он только знал об этом до того, как привел ее в тайную комнату, комнату, которая подчеркивала огромную разницу между ними, а значит, отбрасывала большую часть проблем с ее укрощением. «Может быть, я ошибался», — с надеждой подумал он, — «может быть, ее гордость оказалась сильнее, чем он думал». Он решил немного позлить ее, чтобы проверить. «А может, ты хотела повторить, и подстроила все это, чтобы привлечь мое внимание? Мечтай дальше, грязный полукровка», — выплюнула она, но ее голос сильно дрожал при этом. Гарри подошел ближе, пока не оказался в шаге от нее. «О, поверь мне, ты не раз появлялась в моих снах», — сказал он, наклоняясь вперед, словно собираясь украдкой поцеловать. Он ожидал, что она плюнет или закричит, и мимолетные мысли подсказывали, что она именно это и собиралась сделать. Но когда он приблизился, ее тело выдало мысли и губы послушно разошлись. Он отстранился, дав ей секунду, чтобы осознать, как она отреагировала на предстоящий поцелуй. «Судя по твоей реакции, я вижу, что интересные сны были не только у меня», — произнося это, он с разочарованием принял ситуацию. Дафна принадлежала ему, и он мог насладиться плодами своего незатейливого успеха. «Глупости. Начала она, но слова резанули как нож, когда он положил руку ей под подбородок, чуть задрав его. Она не успела больше ничего сказать, но ее губы все еще были удобно раздвинуты, и он прижался к ним в мягком, затяжном поцелуе. Они были абсолютно неподвижны, застряв между ее рациональным отвращением и иррациональной реакцией ее тела. Она даже не пыталась отстраниться. Он решил подтолкнуть ее к большему, любопытствуя, как ей удастся выкрутиться. Он позволил поцелую продолжиться, его губы танцевали вокруг ее губ, сила их притяжения периодически возрастала. Вскоре его язык присоединился к поцелую, исследуя внутреннюю часть ее рта, в то время как ее застывшее состояние не проходило. Любопытствуя, он положил на нее руки, исследуя все изгибы, начиная с талии. Одна рука погружалась вниз, а другая поднималась вверх, проводя по ее груди через мантию. Она задрожала, но все еще оставалась безмолвной в его объятиях. Только когда его пальцы грубо вонзились в ее зад, что стало резким и болезненным напоминанием о том, где она находится, Дафна отпрянула назад. Гарри с трудом удержался от того, чтобы снова не впиться в ее губы, возбужденный выражением ее лица. Последнее мерцающее пламя ярости было погашено неожиданной волной удовольствия, захлестнувшей ее нутро. Немногие оставшиеся искры были не страшнее мокрых котят. Она была не в силах противостоять торнадо, которая ее подхватила. Это было последним подтверждением того, что она уже сломлена. Еще мгновение сосредоточенных усилий, возможно, жесткий удар, и последние барьеры рухнут, оставив ее в качестве его послушной игрушки. «Планы меняются», — подумал Гарри, — «раз уж она так чудесно его разочаровала, то станет хорошей игрушкой и выдаст компенсацию. Он погрузился в ее разум, что стало еще проще благодаря пробуждающейся покорности. Ее мысли беспомощно вели его туда, куда ему было нужно, выдав, что существует всего один человек, о котором она действительно заботится. Трейси, ее лучшая подруга. Даже ее семья не попала в этот список. Он вспомнил кореглазую веселую волшебницу, которая сильно контрастировала на фоне обычной манеры поведения Слизерина. Неприкасаемую, несмотря на очевидную красоту, благодаря доминирующему присутствию Дафны. Гарри знал прекрасный способ заставить Дафну заплатить за разочарование, которым она оказалась. «Нечего сказать», – пробормотал он, нарушая долгое молчание, которое помогло ей полностью осознать, чему она только что подверглась. Ее шок вернулся снова, но не так остро, как разочарование, когда она поняла, что поцелуй окончен. Ее рубиновые губы просили продолжения. «Может быть, мне стоит украсть еще один поцелуй?» «Нет», – заикаясь, – произнесла она тоном, который подошел бы героине эротического триллера. Ее голос прозвучал невероятно возбужденным и полным желания. «Как скажешь», – пожал плечами Гарри, ожидая ее реакции. «Я думаю, ты усвоила урок. Ты отпустишь меня?» – недоверчиво спросила та, явно желая большего. У него было чувство, что в любом другом состоянии это вызвало бы обратный эффект. Как будто Гарри доказывал свою слабость, отпуская ее, учитывая злоупотребление ментальным контролем. С очевидной разницей в силе, освобождая ее сейчас, он только подчеркивал ее же незначительность. Это было предположением, которое подтверждалось собственными мыслями Дафны. «Да, но раз уж ты так хорошо себя ведешь, я дам тебе кое-что на память о нашей встрече. О чем ты говоришь?» Начала она, но ее слова перешли в паническое, но возбужденное дыхание, когда она заметила, что он занят расстегиванием своего ремня. Вскоре его друг предстал перед ее взором, уже готовый к бою от предвкушения дальнейших событий. Она наблюдала за ним. Страх и предвосхищение боролись в ее душе. Гарри не потрудился использовать заклинания или вести себя вежливо. Он схватил ее за волосы и заставил встать на колени, не пытаясь ограничить причиняемую боль. Крик, который она издала в ответ, был слишком приятным, чтобы свидетельствовать о какой-либо проблеме, но это все равно не изменило выражение отвращения, появившегося на ее лице, когда он прижал свой ствол к ее губам. Он заглянул в ее поверхностные мысли и понял, что она даже не воспринимает это как сексуальный акт. Ей еще так многому предстояло научиться. Он не заботился о ее реакции, заставляя проглотить его член. И прежде чем она успела что-то сказать или как-то отреагировать, он потянулся к карману и достал из него фотоаппарат. Он взял за привычку носить его с собой, так как никогда нельзя знать, когда камера может пригодиться. Например, для создания идеального подарка чистокровной принцессе, которая только что раскрыла себя с новой стороны, покорности. «Улыбочку», — сказал он с ликованием, и яркая вспышка устаревшей камеры сотворила чудеса, выведя ее из приятного оцепенения. Камера прекрасно запечатлела ее удовольствие, его член и часть тела Василиска, как прекрасное напоминание о том, с кем девочка пыталась тягаться. Он собирался вырваться, оставив ее в подвешенном состоянии, но отчаянное выражение ее лица было достаточно соблазнительным, чтобы он передумал. «Открой шире», — предупредил он, прежде чем протолкнуть свой прибор глубже в ее рот. Головка защекотала ее горло, лицо затмило потрясение, а затем накрыл страх, когда он не показал никаких признаков остановки, проникая все глубже. Она могла бы пожаловаться, в этом не было сомнений, но сказать что-то было трудно, когда во рту было столько эрегированной плоти, часть которой продвигалась в горло. Она была слишком занята рвотными позывами из-за непривычных ощущений, чтобы говорить. Ее мышцы сжались вокруг его члена, подталкивая его кончить раньше, чем он ожидал, но эта теснота была невероятной. Он продолжал стоять на месте, заставляя ее не дышать, и вынул только после того, как показалось, что она вот-вот потеряет сознание. Поскольку было ясно, что это будет спринт, а не марафон, он решил заставить ее работать усерднее. Гарри завел руку ей за голову и, дав ей возможность перевести дыхание, толкнул еще раз, проталкивая свой ствол еще глубже, но на этот раз не просто оставаясь в теплых пределах ее горла, а еще глубже проникая в нее. Ее хрип наполнил комнату, когда он безжалостно толкался внутрь, прерываемый лишь периодическими рвотными позывами. Он развязал веревки, державшие ее руки в ловушке, но единственное, что она сделала, это положила руки на его ноги, чтобы сохранить равновесие. Через минуту он снова отступил, на этот раз дав ей возможность отдышаться, пока изучал ее лицо. От прежней надменности не осталось и следа, ее сменило ошеломление, по губам скользила струйка крови. «Тебе нравится?» – спросил он. Ответа не последовало, да она и не была в состоянии его дать, но Гарри в данный момент не чувствовал себя понимающим. Он намотал ее волосы на руку, а затем сжал еще раз. «Я задал тебе вопрос», – сказал он, потянув руку. Она заплакала, но в ее голосе боль перемешалась с возбуждением. «Прости», — стонала она, — «мне понравилось». Он больше ничего не сказал, просто снова погрузил свое достоинство в ее рот, безжалостно вторгаясь в ее горло. Рвотные позывы и хрипы снова нарастали, когда он погружался внутрь как можно глубже, не думая о ее дискомфорте или боли. Попытки наклониться вперед, чтобы сделать это еще легче, не увенчались успехом, да она и не рассчитывала. Был предел того, как долго мужчина мог сопротивляться удовольствию, когда его член был зажат в горле первоклассной женщины, унижающей себя, не задумываясь о собственном достоинстве или достоинстве своей семьи. Для Гарри это длилось еще пару минут, а окончание обозначилось фееричным наполнением ее рта без предупреждения, оставив Дафну отчаянно кашлять даже после того, как он отстранился. «Пойдем», — сказал парень и начал отходить. Ее шаги вскоре поравнялись с его, но она осторожно держалась на шаг позади. Он не потрудился проверить, планирует ли она что-то. Доминирование над ней было полным, как бы его не разочаровывала ее ранняя капитуляция. Они добрались до туалета без лишних слов, а после порыв раз на Парселтанге проход снова закрылся. «Приведи себя в порядок», — приказал Гарри, прежде чем пойти к двери, когда из ее уст вырвался шепот, слишком низкий, чтобы его можно было расшифровать. «Что еще?» – спросил он. Его тон говорил о том, что он не рад попытке заговорить в последнюю минуту. Ее взгляд упал на землю, и она снова замолчала, а Гарри вышел в коридор бодро насвистывая. Может, испытание с Дафной завершилось легче, чем он ожидал, но это не означало, что веселья с ней больше не будет. Глава 8. Наступила суббота. Гарри проснулся позже обычного, в который раз радуясь, что его вышвырнули из команды по квиддичу. Это позволило ему лениво валяться в кровати, вместо того, чтобы летать по стадиону в морозное северное утро. Он нуждался в этом беззаботном сне после встреч с Гермионой и Дафной. Оба события были очень веселыми, но в то же время довольно утомительными. Возможность отдохнуть в уютной кроватке и собраться с силами, тем более что через несколько минут у него была еще одна встреча в выручай комнате, была приятным бонусом. Кровать была ужасно удобной, настолько, что даже предвкушение лицезреть лучшую пару сисек в школе не помогло ему встать, но все же он поднялся. Обычно его не слишком беспокоило бы опоздание на несколько минут, но он не хотел упускать возможность самому настроить комнату, что позволило бы ему наполнить ее всевозможными хитрыми ловушками. Поэтому, быстро позавтракав, он уже был в выручай комнате, пробуя совершенствовать свои новообретенные способности в трансфигурации, пока ждал прихода Сьюзен. Он работал над своими заклинаниями почти полчаса, когда дверь вдруг открылась, впуская знакомую рыжеволосую фигуру. «Извини, я опоздала», — сказала Сьюзен, тяжело дыша, и, несмотря на громоздкую мантию, в которую она была одета, ее грудь двигалась весьма интересным образом. И, благодаря его хитроумному трюку во время последнего сеанса обучения, ему не пришлось мучиться, пытаясь представить, что под ней скрывается. «Ханна настаивала на том, чтобы я пошла с ней в Хаксмит, и мне пришлось постараться, чтобы отшить ее». «Не проблема», — сказал Гарри, хотя и взял себе на заметку, заставить ее заплатить за это хоть каким-то маленьким, но приятным способом. Не то чтобы это было важно, но поскольку она заставила Гарри подняться с кровати раньше, чем нужно, он имел право на некоторую компенсацию. «Как прошла неделя?» – спросил он. «Неплохо», – объяснила она, – «я только что видела, как Амбридж пыталась прогнать несколько оживших коров на четвертом этаже. Учитывая все остальное, она, похоже, близка к тому, чтобы сломаться. Это определенно хорошая новость. Будем надеяться, что рано или поздно это произойдет», – ответил Гарри, который не относил Амбридж к числу людей, которые ему нравились, даже до того, как узнал, что она ответственна за попытку его убийства. Он развеял всех призванных существ легким взмахом палочки, заметив, что Сьюзен с трепетом наблюдает за ними. Он ухмыльнулся. Произведя впечатление на красивую девушку, можно получить кое-какой интересный выхлоп. Он узнал это за последние несколько дней, эта жаба и так долго пачкала школьные коридоры. Моя тетя пытается придумать способ избавиться от нее, но Фадж упорно препятствует этому, ответила Сьюзен с явным отвращением. Конечно, препятствует, пренебрежительно ответил Гарри, после всей той власти, которую он ей отдал. Его судьба связана с ее успехом. Он уже едва держится на ногах после фиаско с Дамблдором. У него нет шансов пережить отстранение с позором его ручной директрисы. «Политика», — пробормотала она, — «от нее одни проблемы». «Определенно», — ответил Гарри, — «тогда давай не будем тратить на это время и начнем тренировку». «Еще несколько дуэлей», — Сьюзен кивнула. Гарри сосредоточенно попросил вернуть в комнату все, что они использовали в прошлый раз, но с небольшими изменениями. Во-первых, одежда, которую он вызвал для Сьюзен, выглядела лучше, включая верхнее декольте, слишком глубокое, чтобы его можно было назвать скромным в любом смысле этого слова. Во-вторых, он также включил в комплект нижнее белье. Ничего откровенного, просто комплект из спортивного бюстгальтера и широких трусиков, но было одно важное преимущество. Они были созданы в комнате, а значит, он мог изменить их одним лишь мысленным приказом. «Почему бы тебе не пойти и не переодеться, чтобы мы могли начать? Мы и так уже опаздываем». Когда Сьюзен уходила, на ее лице появился румянец, не связанный с ее увлеченностью им. Уколы Гарри были намеренными. Чем сильнее она себя чувствовала виноватой, тем с большей неохотой критиковала бы одежду, которую он придумал. Как только она исчезла за ширмой, он приказал сделать ее прозрачной, что позволило ему продолжить наблюдать за ней, пока она забирала одежду, приготовленную для нее в комнате в соответствии с его точными запросами. Шок на ее лице был восхитительным. «Гарри», — сказала она дрожащим голосом, — «ты уверен, что одежда подобрана правильно?» «Конечно, уверен», — ответил он, пытаясь скопировать звуки обиды, которые издавала Гермиона всякий раз, когда кто-то говорил, что ее коллекция «История Хогвартса» может быть не совсем точной. Когда она продолжила, ее голос был еще ниже и слегка дрожал. Просто она кажется более откровенной, чем вчерашняя. «Это то, что маглы носят для ежедневных тренировок», — пренебрежительно ответил Гарри, «но я могу поменять, если ты думаешь, что не сможешь с ней справиться». «Нет, нет, я могу с ней справиться», — быстро ответила Сьюзен, пытаясь сделать свою прежнюю жалобу неуместной. Он радостно улыбнулся ее неуверенности в себе. Большинство людей пугало ее растущая красота и достоинство, хотя репутация ее тети тоже сыграла свою роль. В результате у нее сложилось неточное представление о своей привлекательности, а он был не прочь этим воспользоваться. Она снова подняла стрейч-топ, который он наколдовал, и удрученно посмотрела на него. Ее уверенность пошатнулась. Затем она сделала глубокий вдох, как бы собираясь с силами. Это как-то сработало, и она начала расстегивать пуговицы мантии, в то время как выражение ее лица оставалось неопределенным. Этот факт был гораздо менее важен, чем мантия и блузка, висящие на вешалке, которую он создал. Точнее, то, что они позволяли видеть в их отсутствии, поправил себя Гарри, рассматривая ее пышные груди, едва сдерживаемые громоздким зверем, которое она называла бюстгальтером. И все же, когда ее юбка и носки разделили участь мантии, его предвкушение усилилось, возбужденное тем, что он впервые увидит ее полностью обнаженной. Оно было настолько велико, что он не смог удержаться, чтобы не вытащить свой инструмент, нежно потирая его, когда Сьюзен потянулась к спине, расстегивая лифчик. Давление отбросило его вперед, позволяя Гарри впервые взглянуть на ее идеальные груди. Они были даже лучше, чем он представлял. Они противостояли гравитации. Нет, полностью отвергали ее притяжение так, словно это была магия. Ему хотелось, чтобы он просто зашел за ширму и вставил свой член между этими шедеврами, но нет. По крайней мере, пока нет. Поэтому он утешал себя тем, что наблюдал, как она избавляется от трусиков, обнажая не менее впечатляющую попку, а затем начинает натягивать одежду, которую он любезно предоставил. С нижним бельем у нее не возникло никаких сложностей, так как Гарри специально предоставил ей комплект для занятий спортом, который покрывал не меньше, чем ее собственный. Он сделал это, потому что для нее было гораздо важнее, чтобы на ней было белье, предоставленное комнатой, чем глубина декольте. Натягивание штанов для йоги и топа, которые он придумал, заняло гораздо больше времени, и ему пришлось позвать ее еще раз, но Сьюзен вскоре снова стояла перед ним в облегающем наряде, нерешительно покачиваясь. «Ты прекрасно выглядишь», — сказал он, и она расплылась в улыбке, которая стерла большую часть неуверенности. «Спасибо, Гарри», — застенчиво пробормотала она, — «ты тоже выглядишь очень эффектно». Он кивнул в знак согласия. «Давай не будем терять времени», — сказал он, — «ты готова?» Она кивнула, подняв палочку, и он объявил о начале дуэли. Первые несколько стычек он вел себя непринужденно, желая, чтобы она перестала обращать внимание на свою одежду, прежде чем расширить границы возможного. Сделать ее декольте более глубоким или одежду более прозрачной было легко, но Гарри хотел начать с чего-то более творческого. Он сосредоточился на мгновение, прежде чем добавить определенную вибрацию в ее нижнее белье, прямо на лобке, на что его вдохновили макгловские вибраторы, которые одинокие женщины использовали, чтобы доставить себе удовольствие. Она не была сильной, так как в противном случае появлялся риск, что Сьюзен заметит, но добавляла целенаправленную вибрацию всякий раз, когда девушка была в движении, позволяя скрыть его эффект за обычным напряжением мышц. И через несколько минут он начал замечать изменения. Ее лицо было краснее, чем несколько минут назад, и дышала она тяжелее, нежели требовалось при таких нагрузках. Что еще более важно, уклоняясь от заклинаний, она начала отскакивать дальше, чем требовалось для успешного уклонения, что говорило о том, что ее подсознание уже связало удовольствие с движением. «Потрясающе!» — воскликнул Гарри после особенно сильного промаха, увеличивая интенсивность удовольствия, которое она получала от своего успеха. «Спасибо!» — сказала она, послав в его сторону пару оглушающих ударов, показывая, что действительно хороша в дуэли. «Но не настолько», — добавил он про себя, создавая на пути металлическую стену, что даже для него было большим усилием. Однако в его безумии был какой-то смысл. Когда он взмахнул палочкой еще раз, стена начала двигаться, заставив Сьюзен броситься в сторону, в попытке увернуться. Еще один взмах, и стена превратилась в длинные управляемые нити, которые обвились вокруг нее, прежде чем она успела среагировать. «Хорошая работа», — воскликнул он, рассеивая нити, позволяя ей снова двигаться. «Недостаточно хорошая», — ответила она, чувствуя, что горечь от постоянных поражений начинает преобладать над радостью, которую она испытывала от занятий. Опасное предложение, но он вполне мог превратить его в возможность. «Нет, действительно хорошо. Просто ты слишком сосредоточена на том, что видишь, и поэтому не замечаешь ничего за пределами зрения. Может быть, мы могли бы временно сосредоточиться на этом. Ты сделаешь это для меня?» — взволнованно спросила она. «Я не хочу отрывать тебя от тренировок». «Конечно сделаю», — сказал Гарри, пытаясь воспроизвести улыбку, что видел у Сириуса на старых фотографиях. Внезапно вспыхнувший румянец Сьюзен подсказал, что все получилось, как задумано. Он наколдовал для нее непрозрачную маску для сна. «Надень это», — сказал он. «Но я ничего не буду видеть», — пожаловалась Сьюзен, подняв маску к глазам. «В этом-то и дело», — объяснил Гарри, — «ты будешь в ней, а я создам несколько медленно плывущих объектов, которые будут двигаться в определенных направлениях. Затем я вызову их еще раз, а ты постараешься вспомнить, где они были и как двигаются». «Звучит сложно», — сказала она, менее уверенно. «Это непросто», — ответил Гарри, «но поможет тебе следить за различными вещами во время боя. Не волнуйся, я в тебя верю, ты справишься». Она решительно кивнула и натянула маску для сна, которая закрепилась на ее лице с помощью прилипающих чар. Гарри не хотел, чтобы она упала на полпути или чтобы стянула ее без предупреждения. Его речь была направлена не столько на то, чтобы сделать ее более уверенной в себе, сколько на то, чтобы она не видела того, что происходит в комнате. Когда он добавил в комнату первый летающий предмет, подушку, и назвал ее направление, он одновременно наколдовал стул, на который можно было сесть, и лосьон, чтобы сделать следующее занятие более веселым. Затем он усилил прозрачность ее одежды, оставив ее голой, пока она, спотыкаясь, ходила по комнате, пытаясь следовать его предложениям и напоминаниям. Это был хреновый способ тренировки, который он придумал только как повод заставить ее надеть повязку на глаза, но, как ни смешно, это сработало даже лучше, чем он ожидал. После нескольких первых ошибок ей удалось избежать большинства препятствий. Он улыбнулся, продолжая одной рукой обхватывать свой причиндал, но впечатление от того, что она была обнажена, быстро прошли. Он не хотел быть вуайеристом, о чем она не подозревала, а желал, чтобы Сьюзен беспомощно кричала от его прикосновений, когда удовольствие переполняло бы все ее нутро. Он встал, собирая свои брюки, и избавляясь от аксессуаров, что делали его подглядывание более приятным, затем вернул ее одежду в исходное состояние. «Можешь остановиться», — сказал он, — «сегодня ты показал огромный прогресс. Давай посмотрим, как это повлияет на реальные дуэли». И к удивлению Гарри, это значительно улучшило ее дуэльные способности. Настолько, что ему пришлось приложить немалые усилия во время последнего боя. «Невероятно!» — воскликнул он, помогая ей встать. «Гораздо лучше». «Ты действительно так думаешь?» — спросила она, но ее внимание было приковано к его пальцам, обвившим ее. Гарри намеренно делал это, словно невзначай, каждый раз, когда они заканчивали дуэль. «Нам пора закругляться», — сказал он, — «уже почти час, а ты выглядишь такой измотанный». «Уже», — сказала она, стараясь выглядеть бодрее, чем была на самом деле, — «я могу и больше». Гарри усмехнулся. «Может и можешь, но я рассчитывал отдохнуть в джакузи, наслаждаясь выходными». «Что это такое?» — спросила она, явно обескураженная его отказом. «Это еще одно макгловское понятие. Это как ванна, но с постоянно движущейся водой под большим давлением, что делает приятный массаж». «Звучит неплохо», — с тоской сказала она. «Поскольку у тебя нет никаких других дел, почему бы тебе не присоединиться ко мне? Комната может легко сделать его шире». В качестве доказательства он сосредоточился, создав такой джакузи, который был достаточно большим, чтобы они оба могли сидеть в нем, но не настолько, чтобы не касаться друг друга. «Выглядит удобно», — пробормотала она, — «но я не могу пойти в воду в такой одежде». «Не проблема, я могу попросить комнату наколдовать тебе макгловский купальник». При упоминании о макгловских купальниках, она вдруг стала выглядеть менее восторженной по поводу этой возможности. «Ну же, Сьюзи, ты же не струсила?» «Конечно, нет», — быстро ответила она, прежде чем осознала, на что именно согласилась, пытаясь доказать своему возлюбленному, что она такая же озорная, как и он. Внезапная паника на ее лице была забавной, но, похоже, она еще меньше хотела возвращаться к своим словам. Девушка бросила последний взгляд в сторону волшебного джакузи, ободренная тем, что его поверхность была заполнена белыми пузырьками, достаточно плотными, чтобы скрыть все, что находится под водой, включая ее макгловский купальник, если он вдруг окажется неприемлемым. Она снова исчезла за ширмой, и Гарри быстро разделся, а затем скользнул в воду совершенно голым. Он не потрудился перевести полотно ширмы в прозрачное состояние, желая увидеть ее макгловский купальник. Это был всего лишь цельный костюм, достаточно свободный, чтобы скрыть ее достоинство, а его белизна была единственным соблазняющим фактором. Он хотел бы одеть ее в черный комплект бикини, больше похожим на нитки, чем на цельную ткань, но был предел тому, как далеко он мог завести ее даже с ее нелепой влюбленностью. Прошло несколько минут, прежде чем она попала в поле его зрения, и когда она это сделала, на ней была уродливая мантия вместо сотворенного им купальника. Он было подумал, что она передумала и собирается оставить его одного, но вдруг заметил, что у нее голые ноги. Хоть он и был сволочью, достаточной, чтобы приказать купальнику ужаться, наказывая ее за отказ показать ее прекрасное тело, но не стал этого делать, а просто ухмыльнулся, когда она подошла ближе. «Гарри», — пробормотала Сьюзен, стоя у другого края джакузи, — «не мог бы ты закрыть глаза на секунду?» Он так и сделал, но скорее от удовольствия, чем от чего-либо другого, считая ее застенчивость ироничной в сочетании со всем тем, что она демонстрировала, но о чем не подозревала. «Теперь можешь открыть», — пробормотала она, когда он почувствовал, как что-то коснулось его ноги. Он открыл глаза и увидел прекрасную рыжеволосую девушку, которая была всего в двух шагах от него, погруженная в воду по самый подбородок, что контрастировало с его более непринужденной позой, в которой большая часть его груди оставалась над водой. Он закрыл глаза, откинувшись назад, давая ей время смириться со своим новым откровенным состоянием. Конечно, он не мог не добавить еще одну приятную деталь. Поскольку вода вызывала непрерывное движение, он предположил, что ей будет трудно определить разницу между различными вибрациями, и приказал купальнику начать вибрировать рядом с ее драгоценностью гораздо сильнее, чем во время дуэли. «Удивительное ощущение, правда?» — сказал он, не открывая глаз. «Да», — ответила она, сильно напряженным голосом. «Что-то не так?» — спросил он, открывая глаза, изо всех сил стараясь казаться, как будто не понимал, что напряжение в ее голосе вызвано ее неудовлетворенным возбуждением, или словно не осознавал факта, что набухание ее сосков было чем-то совершенно не связанным с этим. «Я думаю, это мышца, которую я потянула во время дуэли, пока уворачивалась», — пробормотала она, пытаясь придумать оправдание, не зная, какие возможности это ему даст. «Позволь мне помочь», — сказал Гарри, не дожидаясь ответа, схватил ее за лодыжку и притянул ногу ближе. Она открыла рот, собираясь что-то сказать, но потом передумала, когда он прижал пальцы к ее икре, мягко потирая. Гарри не нужно было читать ее мысли, чтобы понять, о чем она думает. Лицо выдало все, что ему было нужно, но он все равно решил применить к ней легилименцию. Это была хорошая возможность потренироваться. Он ждал, пока его пальцы начнут глубже проникать в ее мышцы, доводя возбуждение до нового уровня с помощью его маленького вибропомощника. И это возбуждение творило чудеса, разрушая ее застенчивость. Вскоре она выпрямилась, прикрыв глаза от удовольствия, наслаждаясь массажем воды, его пальцами и тайным заклинанием, настолько, что не обращала внимания на то, что в новой позе ее огромная грудь выглядывала из воды, а твердые соски были хорошо видны сквозь плотную ткань купальника. «Время пришло», — решил он, конструируя самый легкий ментальный зонт, который когда-либо создавал, достаточно неуловимый, чтобы она могла проигнорировать его словно мираж, даже если бы ей удалось его заметить. Оказалось, что его старания были напрасны, поскольку в возбужденном состоянии защита ее разума была настолько слабой, словно ее и не было вовсе. Его зонт бегал по ее поверхностным мыслям, купаясь в ее возбуждении и желании, запертых за стеной застенчивости и чувства приличия. Было бы проще простого ослабить их, чтобы через несколько мгновений она оказалась у него на коленях, но он решил оставить их в покое, чтобы сломить ее традиционными методами. Иначе было бы не так весело. Все время, пока он массировал ее икры, нога Сьюзен лежала на его внутренней стороне бедра. Он начал целенаправленно тащить ее вверх, при этом выражение удивления Сьюзен становилось все больше и больше, пока она касалась его обнаженной плоти. До тех пор, пока ее палец не оказался на боковой части таза, там, где находились бы его плавки, если бы он был одет в них. «Гарри», — вскрикнула она, задыхаясь, — «где твои плавки?» «У меня их нет», — объяснил он, пока его пальцы танцевали на ее ноге, двигаясь вверх, минуя колено, чтобы начать работать над бедром. «Почему?» — спросила она. Ее тон источал потрясение, а сама она выглядела так, будто вот-вот выскочит наружу. «Мне больше нравится голышом», — непринужденно объяснил он, стараясь говорить бесстрастно, чтобы показать, что в этом нет ничего необычного. «Это как традиция или что-то вроде того?» — спросила она, но это не прозвучало искренне, скорее это было похоже на то, что она пытается выгадать время, пока пытается решить, что делать дальше. «Нет», — ответил он, совершенно не стесняясь, «просто мне так больше нравится». «Понятно», — пробормотала Сьюзен. Было очевидно, что это не так, но она была слишком расслаблена, чтобы спорить. Не то чтобы у Гарри были какие-то проблемы с ее потрясенным поведением. В конце концов, это было частью его плана. Он убрал руки с ее тела. «Хорошо отдохнули», — сказал он, вставая и демонстрируя свое мужское достоинство в полной боевой готовности благодаря их увлекательным занятиям. Взволнованный вздох вырвался изо рта девушки, а ее руки рванули к глазам, чтобы прикрыть их, но было очевидно, что она все еще подглядывала сквозь пальцы. Гарри использовал полотенце, наколдованное комнатой, чтобы вытереть волосы, стараясь не обращать внимания на то, как Сьюзен изучает его член, словно зачарованная, ведь ее руки уже вернулись в свое стандартное положение, давая беспрепятственный обзор. Она без единого звука наблюдала, как он медленно одевается, с каждой секундой приближаясь к обморочному состоянию. «Давай встретимся снова, в понедельник в 7. До начала занятий», выглядя настолько потрясенной, что не могла ничего сказать, она просто молча кивнула. «Отлично, тогда до встречи», добавил он и вышел из комнаты. Удивительно, но ему удалось сдержать веселое хихиканье, пока он не закрыл дверь, оставив ее одну. И все это после того, как приказал комнате записать то, что она собиралась сделать после его ухода. Глава 9. Гарри чувствовал себя возбужденным, когда выходил из выручай комнаты, и это чувство нарастало, с тех пор как он оставил Сьюзен одну в муках наслаждения. Заманчиво было бы вернуться и посмотреть, как она проводит свободное время, но ему нужно было на учебу. Он и так потерял слишком много времени на свои веселые внеклассные занятия. Ему нужно было расширить свой репертуар боевых заклинаний. Трансфигурация была забавным делом, но добавление пары сложных тайных заклинаний еще больше увеличило бы его боевой потенциал. С этими мыслями он выбрал несколько книг, которые, судя по виду, могли содержать что-то полезное, и направился в дальний конец библиотеки, ища место, где его не потревожит никто из прохожих. Школьная толпа с каждым днем становилась все более назойливой, а тишина всегда была в радость. В качестве места назначения он выбрал конкретный одинокий угловой стол в глубине исторической секции, закрытый тремя огромными книжными полками, почти невидимый снаружи. Он помнил это место со второго курса, когда изо всех сил старался спрятаться от толпы, считавшей его виновным в оцепенении учеников. Но когда он подошел к углу библиотеки, то увидел, что не его одного посетила идея скрыться. «Гермиона», — весело сказал он, придвигая стул рядом с ней, «какая приятная встреча». «Гарри», — заикаясь, пролепетала она, застигнутая врасплох его внезапным появлением, «что ты здесь делаешь?» Он пожал плечами. «Я решил немного подучиться», — объяснил он, и Гермиона одобрительно кивнула, несмотря на растущую панику. «Некоторые вещи никогда не меняются», — заметил он, «и поскольку я не хочу, чтобы вокруг толпились надоедливые люди, я решил спрятаться здесь. Полагаю, ты тоже тут ради этого?» «Да», — пробормотала она покорным тоном, а он упорно игнорировал его, делая вид, что не знает, от кого она пытается спрятаться. Это было неудивительно, учитывая то, как во время их последней встречи та потеряла контроль от его прикосновений, настолько, что она не заметила своей ноготы, пока не стало слишком поздно. «Я как раз заканчивала, вообще-то», — сказала она, пытаясь встать. «Сядь», — приказал Гарри, даже не потрудившись посмотреть на нее. Его голос не был громким, едва ли громче шепота, и в нем не было ни малейшей интонации, обозначающей гнев или срочность. Тем не менее, это был приказ, и Гермиона поступила соответственно, сев на свое место, даже не задумываясь об этом. «Тебе ведь не составит труда помочь мне с учебой, верно?» — невинно спросил он, давая ей возможность представить, что жесткость, стоящая за первоначальным приказом, была всего лишь иллюзией, но все же оставляя ее под его воздействием. Ее способность к рационализации и перефразированию была прекрасна, особенно когда это поэтически работало ей во вред. «Конечно», — прошептала она и вернулась к своим урокам. Так они и начали свои занятия. Было забавно наблюдать, как она краснела всякий раз, когда он наклонялся ближе, чтобы задать вопрос о теории одного из заклинаний, которые изучал, и с облегчением возвращалась к своей работе, но с примесью первобытного разочарования, которое заставляло ее стыдиться при наступавшем осознании этого. После нескольких повторов ситуация начала терять свою впечатляющую магию, что совершенно не годилось. Поэтому в следующий раз, когда он задал вопрос, то попытался проникнуть в ее сознание, вытаскивая на поверхность воспоминания о прошедшем вечере, особенно те моменты, когда на ней были только туфли, его ствол удобно расположился между ее булочек, а пальцы исследовали ее внутренний мир, чтобы довести до второго пика наслаждения, а она реагировала только требовательными стонами. Румянец вернулся на ее лицо, когда воспоминания обрушились на нее с мощью товарного поезда. Секунду спустя она попыталась встать, но он положил руку ей на бедро случайным жестом, который можно было бы счесть нечаянным, и который не дал ей встать. Она могла бы оттолкнуть его руку в сторону и подняться. За его прикосновением не было физической силы. Но, как и его предыдущий приказ, это было достаточным сдерживающим фактором в ее сознании, благодаря ассоциациям с его авторитетом. Гарри удовлетворенно ухмыльнулся. Он почувствовал вкус игры в том, чтобы управляться с волевой девушкой, как с игрушкой, меняя ее настрой легким прикосновением. Он продолжал читать свою книгу, его рука двигалась вперед-назад, напоминая ее телу о вчерашнем обращении, и тот факт, что он время от времени мысленно сосредотачивался, чтобы вытащить соответствующие воспоминания на передний план, не помогал ей сохранять спокойствие. Ее возбуждение начало проявляться так, что его трудно было игнорировать. «Мне нужно идти», — вдруг сказала она, отстраняясь от мягких ласк его ладони. Гарри повернулся к ней, его бровь изогнулась в ожидании ответа. «Мне нужно в туалет», — поспешно объяснила она. Гарри не преминул заглянуть в ее мысли, чтобы убедиться в правдивости слов. Это была правда, но он с интересом отметил, что это не было обычным поводом для визита. Нет, она планировала удовлетворить свое возбуждение, которое грозило вот-вот выйти из-под контроля. «Конечно, давай», — сказал Гарри, снова обращаясь к своей книге и слушая, как Гермиона удаляется быстрыми шагами. Он, само собой, не собирался позволить ей уйти. Он не стал бы доводить ее до состояния, когда ей пришлось бы бежать с острой потребностью в облегчении, только для того, чтобы она получила его без самого Гарри. Накинув плащ, он последовал за ней. Гарри догнал ее как раз в тот момент, когда она входила в ближайший туалет. Он шагнул следом за ней и даже успел проскользнуть в ту же кабинку, прежде чем она успела закрыть дверь. Скорость, с которой она расстегнула мантию, была хорошим показателем ее возбуждения. Несколько пуговиц были в опасной близости от разрыва. Блузка подверглась такому же воздействию, распахнувшись в считанные секунды, обнажив лифчик, который она даже не потрудилась снять, просто потянула вниз, чтобы дать доступ пальцам к груди. Одна ее рука осталась на груди, со стервенением терзая плоть, а другая задрала юбку и скрылась в нижнем белье. Пальцы без малейшего колебания проникли в ее лоно. Какое-то время он ничего не делал, просто с интересом наблюдая за тем, как она пытается достичь экстаза. Он бы и дальше наблюдал, но она, похоже, уже была готова кончить. Гарри не хотел, чтобы это произошло без его участия. Он решил воспользоваться возможностью, когда она закрыла глаза, чтобы в полной мере насладиться предстоящим зрелищем, и вышел из-под прикрытия плаща. Он наклонился вперед, планируя удивить ее, когда та откроет глаза, но ее инстинктивный стон крайне сильно отхлестал его. «Гарри», — прошептала она, — это слово было наполнено тоской и желанием. Это была слишком хорошая возможность, чтобы упустить ее, поэтому он наклонился ближе. «Да, Гермиона», — прошептал он ей на ухо в ответ. «Гарри», — повторила она, но глубокая тоска сменилась теперь шоком и страхом. «Что ты здесь делаешь?» — добавила она. «Я бы постарался быть тише», — прошептал он. «Никогда не знаешь, кто еще может решить посетить уборную в неподходящий момент, верно?» Она выглядела потрясенной, понимая, чем рискует из-за своего удивленного возгласа. Он продолжил, и отвечая на твой вопрос, «Ты позвала, и я появился. Кстати, твое состояние одежды — приятный сюрприз». Она бросила на него один из своих фирменных взглядов, требуя от него правды, хотя, как и ожидалось, его эффективность была значительно ниже, когда она была полуобнажена, а одна рука все еще была спрятана в трусиках. «Твоя потребность была очевидна, но поскольку ты не захотела просить о помощи, я решил пойти за тобой, чтобы узнать, могу ли чем-то помочь. Я в долгу перед тобой после того, как ты так усердно помогала решить мои проблемы, в особенности одну конкретную. В этом нет необходимости», пробормотала она потрясенная, даже пыталась обдумать его ответ, который был полным бредом во многих отношениях, но ее разум и ее гормоны так перемешались, что было трудно уловить хотя бы одну из этих причин. «Действительно», — сказал Гарри, положив одну из своих рук на ее грудь и нежно поглаживая ее кожу, «я делаю это, потому что могу помочь другу». Ничего более, его голос был добрым, почти нежным, но поведение его пальцев было совершенно иным. Они нещадно и глубоко погружались в ее плоть, и это был не единственный сюрприз, который приготовил Гарри. Ее губы приоткрылись, собираясь издать шокированный стон, который, если бы ее предшествующее дыхание было хоть каким-то показателем, можно было бы услышать в коридоре. Это привело к острой необходимости заставить ее замолчать, и дело было не в том, что у Гарри не было выбора. Он мог наложить заглушающие чары или использовать свободную руку, чтобы прервать ее голос. Просто у него на уме было нечто более интересное. Он наклонился вперед, сокращая расстояние между их лицами, пока его губы впервые не прижались к ее губам. Состояние удивления, пронесшееся через ее тело, ощущалось и на его губах, и на кончиках пальцев. Ее тело ослабло, руки беспомощно упали вниз, и даже ноги на секунду потеряли силу, угрожая телу падением. Рука Гарри успела предотвратить эту угрозу в последнюю секунду, обхватив талию Гермионы. Было соблазнительно погрузить язык в ее рот, чтобы подчеркнуть свое победоносное вторжение, но он сдержался. Гарри отметил, что выражение ее лица было восхитительно возмущенным, когда он на секунду отстранился, и эта деталь только усиливала ее сексуальность в сочетании с полуобнаженным видом и неконтролируемым дыханием. «Мой первый поцелуй», — пробормотала она, хотя даже в этом ее тоне ясно слышалось обвинение. «Упс», — пробормотал он в ответ, ничего не делая, чтобы чрезмерное сожаление в голосе казалось менее фальшивым. «Мне действительно жаль», — прошептал он, снова наклоняясь вперед. Она попыталась отстраниться, но стена помешала ей. «Но раз уж я уже сделал это, то сделаем все по-настоящему». Гермиона положила руки ему на плечи, пытаясь оттолкнуть, но у нее не хватало сил сделать что-то большее, чем просто остановить его приближение. Не тогда, когда руки все еще дрожали от возбуждения, думая об этом как о тренировке. Его губы снова сомкнулись на ее губах, танцуя вокруг рубиновых границ. На мгновение он подумал, что она собирается оставаться пассивной, и приготовился больно схватить ее за волосы, чтобы так или иначе добиться реакции. Но прежде чем он это сделал, она решила последовать совету, который он дал в последнюю секунду, и ответила. Сначала ее губы колебались, отвечая на его нападение с задержкой, но вскоре набрали обороты, доведя их движения до равных его губам. Для него это означало, что пора прекратить игры. Его язык без предупреждения ворвался в ее рот, снова шокировав ее своей агрессией. Вскоре ее губы снова присоединились к танцу, но на этот раз они смирились с его доминированием. «Хорошо», — подумал он, — «пришло время для настоящего действия». Приглушенный стон вырвался из ее горла, чтобы затеряться на его губах. Он был вознагражден, когда рука Гарри скользнула в ее трусики и начала дразнить киску. Гермиона попыталась отстраниться, но у нее не было возможности сделать это. Она попыталась что-то сказать, но его губы не позволили ей этого. Вскоре два его пальца скользнули внутрь нее, заставляя уже знакомые стенки расширяться, что сменило ее сопротивление на более приятное извивание. Заинтересовавшись выражением ее лица, он отстранился, но не нашел на нем ничего, лишь достаточно понимания, чтобы сохранять тишину, эротично покусывая губы. «Тебе это очень нравится, не так ли?» – прошептал он ей на ухо, едва сумев в конце концов удержаться от насмешливого прозвища. Хороший шаг, поскольку даже слов было достаточно, чтобы нарушить ее транс, но не настолько, чтобы заставить ее оттолкнуть его руку, особенно когда окончание, которого она отчаянно желала, было так близко. Он прильнул к ней для очередного поцелуя, а она изо всех сил старалась устоять на ногах от волны наслаждения, которая грозила поглотить все ее сущее. Но это была напрасная борьба, особенно когда он мог читать ее мысли, чтобы понять, что работает, а что нет, играя на ней, как искусный музыкант на скрипке. Вскоре ее удовольствие достигло крещендо, заставив вырваться из ее горла крик, который не смогли полностью заглушить даже его губы. К счастью, они в туалете все еще были одни.